почти в безмолвную темноту дверного проема. На бревнах, помимо следов когтей стандартных для мутантов размеров, попадаются несколько очень глубоких, такие же глубокие борозды на дверном косяке. Сама дверь развалена на несколько частей и валяется в стороне. На пороге крупная туша химерного выродка, волка 11 уровня со съеденным наполовину телом. Глава 22. Все же Скорпион берет себя в руки и заходит внутрь. Меня останавливает самодовольный мысленный посыл Тура. «Я стал сильнее!» «О, да он уровень поднял! Наконец-то!» Поглощенные в огромных количествах трупы мутантов не проходят даром. Что интересного дает новый уровень, посмотрю позже. «Что-то я сильнее есть хочу!» Слова Тура подтверждаются мощным урчанием его желудка. Мои глаза улавливают, как прямо сейчас изменяется тело питомца. Его мышцы медленно и постепенно увеличиваются, разбухают. Они словно чем-то накачиваются, становясь объемнее. Также мой братишка по чуть-чуть прибавляет в росте. Вот же гигантским растет. Приляжет так рядышком спать. Во сне передвинет случайно лапу, и все. Максим раздавлен в лепешку. «Ты кушай, кушай, не останавливайся», — наставляю его. Пускай больше в себя впихивает, пока имеется столько дармового мяса. Вон ему для роста нужно. Не зря же сильный голод его мучить стал. Да и опыт со свежей мутантины хорошо прибавляется. «Только тела людей не трожь», — дополняя я, скрываясь в дверном проеме. «И по сторонам посматривай». Да. Вонь дохлятины на улице кажется благоуханием свежесорванного букета летних цветов по сравнению с тем, что приходится вдыхать внутри здания. Невыносимо. Еще рой жужжащих мук и маленьких мушек пытаются залезть в глаза, ноздри и даже уши. Птиц, заглянув внутрь, тут же убирает голову обратно. Видно, решает, что шариться на улице более удачная идея. В центре помещения стоит, опустив плечи, Скорпион. Его морозная аура не дает мелким назойливым тварям приблизиться к нему. Здесь куча разломанных досок, мебели и еще какого-то хлама. Трупов химерных выродков нет, трупы людей также отсутствуют. И это не потому, что их тут и не было, были. Следы указывают, что здесь убито около полутора десятка человек. Следы представлены лужами крови и остатками, вернее, огрызками того, что когда-то можно было назвать человеком. Обгрызенные кисти рук, ступней, обглоданные позвоночные столбы, валяющиеся кишки и другие несъеденные кем-то органы. Кем-то, кто оставляет очень глубокие царапины на стенах. И еще кое-что интересное. «Это щит Михи», — поясняет Скорпион, заметив то, что я разглядываю. «Наш запасной танк. Он получил травму ноги перед самым нашим отбытием. Потому я его оставил в поселении подлечиться. Ну и присмотреть тут за всем. Особой необходимости в нем во время похода я тогда не видел. Но меня больше заинтересовал не щит, а отверстие в нем». Кругло, чуть крупнее кулака. Нечто с большой скоростью и силой пробило три слоя предмета. Металлический лист, толстую доску и кожаную подбивку с внутренней стороны. Рядом с щитом валяется оборванный, весь залитый кровью рукав, то ли от куртки, то ли еще от какого предмета экипировки, выполненного из кожи с нашитыми железными пластинами. В этом рукаве точно такая же дырка. А еще в стене над валяющимися предметами красуется круглое и ровное дупло, что диаметром совпадает с предыдущими отверстиями. Края этой дыры тоже измазаны кровью, бревно пробито насквозь. Это что же, один удар и куча дырок? Но в отличие от следов столового прибора, они последовательны. К тому же несколько таких отверстий встречается и на других стенках этого помещения. Даже в потолке одно имеется. Получается что? А то, что и очень глубокие царапины и сквозные дырки оставила здесь одна и та же тварь. И где она сейчас? Не ее ли боятся остальные мутанты? Начинаю припоминать, что на некоторых трупах измененных зверей имелись раны с похожими бороздами когтей и сквозные дырки. Поворачиваясь к Скорпиону. Тот мрачен, губы сжаты в тонкую нитку, желваки играют, смотрит в одну точку. Как бы крыша у него не поехала. Привлекаю его внимание к деталям и рассказываю пришедшие мне в голову мысли. И на мой вопрос, что он еще хочет здесь сделать перед уходом, ничего не отвечает. А уходить надо и поскорей. Ледяной маг молчаливо выходит, я следом. Птиц внимательно всматривается в лицо Скорпиона, будто понимает, что ему хреново, и пытается понять степень этой самой хреновости. Ко мне тут же подходит Тур, продолжая что-то пережевывать. Блин, он реально подрос. Питомец пытается лизнуть меня своим языком, видно, в благодарность за представленную возможность жрать без меры. Пытаясь уклониться, не выходит. Площадь облизывания слишком широка, меня обдает смрадом из его пасти. И в этот момент я слышу перешептывание с обратной стороны здания. «Смотри, сколь трупов этих ублюдочных людишек!» Мутантов еще больше, и многие убиты не руками грязного человека. Главное, призови на всякий случай стражей. Сын дома ветви дикого шиповника испытывает страх. Это еще кто? Что за тупые названия? Перешептывание продолжается. Я же торможу Скорпиона и жестами показываю замереть, не шуметь и приготовиться. Пальцем указываю в сторону источника шума. Также мысленно предупреждаю Тура. Только птица оказывается не в курсе. Он как раз отдалился немного от деревянного сруба, продолжая что-то выклевывать из тропов. А почему что-то? Есть инпень, что он там ковыряет. «Домашняя птица людей? Что она тут делает?» — задает вопрос один из непрошенных гостей. «Вот ты дебил! Она же яйца несущая! Птица присматривает место, где отложить свои яйца!» — отвечает ему второй. Голоса уже близко. Их слышу не только я, но и остальные. И, похоже, больше всего они не нравятся птицу. С его позиции как раз видно приближающихся. Петух поднимает на незнакомцев очень недобрый взгляд, даже не понимая, как у него получается выражать так ярко свои эмоции. Века чуть прикрывает глаз, которым он пялится, как бы сужая его. Сосуды на зрительном органе набухают и становятся ярче. С окровавленного клюва свисает лопнутый и вытекший глаз мутанта. Идет непереводимый набор слов, но смысл понятен. «Не шуми, идиот!» — советуют ругающемуся. «У людишек даже домашняя живность жуткая и отвратительная!» — шепотом проговаривает еще один голос. И тут незнакомцы выходят из-за угла. «Чертовы светлые эльфы! Пятерка!» У меня от их вида сразу расползается на губах улыбка. Такой же довольный оскал появляется на лице Скорпиона. Похоже, он радуется тому, что можно на ком-нибудь сейчас выплеснуть негативные эмоции. Такое предвкушение в его глазах. Эльфы сразу дергаются, увидев нас. Что, не ожидали? Но ушастые быстро берут себя в руки, а завидев наши улыбки, тоже пытаются выдавить их на своих лицах. Такие милые и доброжелательные, что поверить можно. «Ну, здравствуйте, братья-кролики!» Приветствую их, продолжая скалиться. «Стоять!» Дернувшегося к ним Тура приходится даже притормозить рукой, ухватив складку за ухом. «Я таких не пробовал. Вы столько про них рассказывали?» «Не время». «Хочу. Особое ушное эльфийское лакомство». «Почему оно лакомство? Из чего ты взял, что оно особое?» «Голос в твоей голове рассказывал, пока ты спал. Хвалился, что вы их ели и наслаждались». «Псих! Псих!» Испугался гаденыш. «Потом с тобой разберусь. Тур, потерпи. Нам сначала нужно перекинуться парой фраз с этими придурками». «Подожду». Весь мысленный разговор пролетает за несколько мгновений. Эльфы же за это время успевают недоуменно переглянуться. После этого один из них берет слово и говорит мне со всей серьезностью. «Мы не кролики». «Да?» — удивленно спрашивает Скорпион. «Очень натурально выходит». «Да», — получает ответ. «Тогда почему уши такие длинные?» — задает он новый вопрос. «А, так...» — не находит, что ответить первый эльф. «Мы не кролики», — возмущенно утверждает второй. Другие дружно кивают. «Тогда вы ослы», — констатирую с видом заумного профессора я. Окидываю их внимательным взглядом. «Точно, ослы. Как есть ослы, по-другому быть не может». К показному разглядыванию присоединяется ледяной маг. «Вы правы, коллега, это ослы», — выносит он свой вердикт. «Какие интересные экземпляры непарнокопытных осломордых. Очень интересные». «Ну, можно их покусать». «Рано». «Пара фраз уже была». «Рано, терпи, Тур, скоро будем с ними играть». «Играть я люблю». Чуть придя в себя, пара ушастых отвечает одновременно. «Мы не ослы». «Ослы не мы». «А кто тогда ослы?» Тут же спрашивает Скорпион. «Ослы не мы», повторяет один из гостей. «Вы повторяетесь», — констатирую я. «А это особый осалинный синдром». «Точно», — кивает серьезным и умным видом лидер фаталити. «Есть такой. Вы врете?» «Нет, не врем», — уже громче и эмоциональнее отвечает эльф. «Мы не ослы!» «Хм...» — чешу подбородок. «Опять повтор». «Если они утверждают, что не ослы», — предполагает Скорпион, «но при этом у них замечен выраженный ослинный синдром, то имеет место быть родственные связи с этим видом непарнокопытных». «Вы, коллега, как всегда правы», — киваю я. «Ваше предположение подтверждает факт наличия у этих существ ослинных ушей. Сей признак передается через гены». «А что за дерганные припадки у птицы и сиплое кряхтение во время нашего диалога? Он что, ржет?» — понимает, о чем сейчас шла речь. «Мы никакие не ослы и не кролики!» — громко и отчетливо произносит один из ушастых. Затем выставляет ладонь, не давая нам взять слово. И чтобы его не прервали и не перебили, бросает громко и быстро. «Мы великие светлые эльфы! Про слов и кроликов ничего не знаем! В родстве с этими народами не ходим! Мы блюдем чистоту наших поколений!» «Великие?» — выгибаю бровь и придаю лицу выражение крайнего сомнения. «Великие!» — гордо отвечает эльф. «А чем докажете, что светлые?» — резко спрашивает Скорпион. «А вдруг вы врете? И нифига не светлые, может...» «Темные? Или вообще цветные?» Последнее было произнесено лидером фаталити с выражением дикого ужаса на лице. Вопрос ставит эльфов в ступор. Они ошарашенно переглядываются, не находя сразу ответа. Петух, продолжая содрогаться, заваливается на бок и падает в кучу кишок и другие останки какого-то мутанта. Он и лежа дергается, пуская пузыри из клюва, попавшего в лужу вонючей жижи. Один из ушастых обращает на это внимание и задает вопрос. «Что с домашней птицей?» Видно, это дается проще, чем придумать ответ Скорпиону. «Это не домашняя, а особая магическая птичка. Она впала в транс», — отвечаю ему. «И ушла в астрал. Летает по его планам на своих эфирных крыльях и ищет ответ на вопрос. Правда ли вы светлые?» «Да, светлые мы», — возмущается эльф. «Светлые, всякие темные или какие-то там цветные по-другому выглядят. Мы великие светлые эльфы». «И чего вы тут делаете со своей великостью?» — спрашивает Скорпион. «Мы?» Тут эльфы вновь натягивают на лица милые дружелюбные улыбочки. Один из них отвечает. «Мы прибыли на эту планету, как ваши защитники». «Да, да», — тут же подтверждает другой. «Как узнали, что на такую великолепную планету напали темные и злые расы и хотят уничтожить все ее население, решили отправиться вам на помощь?» «Так и есть. Все во Вселенной знают, что у светлых эльфов имеется такая благородная особенность, как помогать нуждающимся». Убеждающим тоном выдает еще один эльф. Меня дергивает Скорпион, не давая заговорить, а сам выдает с удивлением и восхищением одновременно. «Ух ты! Что, правда? Вы нам поможете?» «Наиправдейшая правда! Мы, светлые эльфы, говорим только ее!» — получает он ответ. «Вы можете нам полностью довериться!» Улыбка на эльфийских рожах не перестает сиять, глаза так и бегают по сторонам. Решаю подыграть лидеру фаталити, восторженно заявляя. «Это же здорово! Мы так рады! А как вы будете нас защищать?» «Сначала расскажите, где находятся ваши поселения», — начинает перечислять эльф, все так же дружелюбно улыбаясь. «Какова их численность? Желательно нам знать уровни и специализации людей и...» Ушастый запинается, настороженно поглядывая на Тура. Они до этого на него косились с опаской, но не дергались. Видно, их успокоила информация от системы, что это питомец. «И как вы заполучили такого питомца? И чей он? Принадлежность его почему-то не прописана». «Всего-то! Да с радостью!» Еще шире растягивает улыбку Скорпион. По-моему, он даже преодолел в этом деле возможности своих лицевых мышц. «Только давайте уйдем из этого опасного и жуткого места под защиту вашего поселения. Вас же там много?» При этих словах Тур встает в стойку, навострив свои уши. Фалёп. Его огромный язык облизывает в предвкушении свою не менее огромную морду. Представил, как много лакомства его поджидает там. Эльфы настораживаются таким поведением здорового мутанта, чуть дергаются и совершают по шагу назад. «Нет, нет, наше поселение очень далеко», — начинает оправдываться ушастый. «Да и не стоит вам беспокоиться. Мы сами сможем защитить вас от любой угрозы. У такой великой расы, как светлые эльфы, есть непревзойденные бойцы и не менее велика магия. Так это... Чей этот питомец?» «Мой», — радостно сообщаю я. «А почему мы не видим твоего имени?» — замечает странность эльф. «Это необычно». «Ничего необычного», — заявляю ему. «Вот вы тоже не представились». «Ну хорошо», — делает шаг вперед самый высокий эльф. «Внемли, человек, вы удостоились чести встретиться с высокопочтенными представителями лучших благородных родов великих светлых эльфов». «Аж тает, начиная от вашего величия», — проговаривает Скорпион, все так же улыбаясь. «Дрознит мой аппетит, у меня слюни еще сильнее потекли». Мой питомец непроизвольно по чуть-чуть приближается к гостям, приходится его притормозить. Птиц же запрыгивает на голову Тура, подается вперед, немного свешиваясь с нее. Его голова уже на близком расстоянии от холеной физиономии эльфа. Пуча свой глаз, внимательно так разглядывает глазное яблоко высокопочтенного и благородного придурка. Тот чуть откланяется, спрашивая, «Чего он так странно всматривается в мой глаз?» «Не обращайте внимания», — произносит Скорпион. «У него обостренная стадия эволюции. Ему в рационе очень сильно не хватает глазных яблок. Дефицит. Видите, сколько он уже их склевал тут?» «Что за эволюция?» — в недоумении произносит эльф. «Это когда из обычного домашнего питомца существо превращается вот в такого мутанта», — хлопаю по шее Тура. «Ага, красавец!» «Ага», — заторможенно кивает ушастый. «И в кого превратится эта птица?» «В пернатого клювоглаза пучеглазого», — отвечает ледяной маг. «А? Короче, представь себе огромный глаз», — начинает пояснять Скорпион, расставив руки максимально в стороны. «Смотрит так на тебя внимательно, а потом — бац! Из зрачка появляется огромный клюв, что пробивает тебя насквозь и сжирает. Еще у него будет множество когтистых лапок, а из жопы торчат перья». После этого даже я перевожу на лидера фаталити взгляд, не говоря уж о птице. «Не, ну чё, эволюция такая, не я её придумал», — пожимает он плечами. «Против природы не попрёшь». Эльфы зависают, щёлкаю перед лицами пальцем и спрашиваю. «Так, как звать-то вас, уважаемые, почтенно благородно светлоликие?» «В общем, так, слушайте», — начинает высокий эльф, задрав подбородок и поочерёдно указывая на собратьев. «Это Эланрис, из дома скатывающийся с листа подорожника росинки кристальной чистоты. На этот раз челюсти отваливаются у нас». «Это, — продолжает ушастый, — Лурий, из дома летящих на крыльях ветра семян белоснежного одуванчика. Эти двое — Ренитель и Теретель, из дома сверкающих в свете восходящего солнца шипов ветви дикого шиповника. И я, Сессиль, достойный сын дома воспрявшего сочно-зеленого горохового стручка». И тут мы со Скорпионом грохаем хохотом. Птиц падает с головы Тура в чьи-то потроха и содрогается там. «Что вас насмешило?» — возмущается Сессиль. «Это оскорбляет мои чувства». «Воспрявшего стручка!» — еле слышно сипит Скорпион, держась за живот. «Достойный сын!» У меня произнести что-либо вообще не получается. «Грязные животные!» — свирепеет высокий эльф. «Как вы смеете?» «Накажем этих тупых ублюдков!» — вскидывает оружие, по-моему, Ренитель. «Мы же должны были сначала выяснить!» — пытается образумиться братьев Лури. «Плевать!» — это уже Теретель. «Сессиль, активируй стражи!» «Тур, пора! Только они нужны нам живыми!» Глава 23. Мой питомец предпринять ничего не успевает. Его опутывает множество огромных шипастых корней. На меня напрыгивает Ренитель, вооруженный изогнутыми клинками подлиннее моих. Скорпион еле успевает уйти в сторону от стремительного выпада Теретеля. У того в руках длинный двуручный меч. Птица пока всерьез никто не воспринимает, потому он остается без внимания. А напавшие на меня эльфы действуют довольно эффективно. Его собратья, встреченные мной на испытании, ему не чета. Правильно дроу объяснили. Там были лишь спортсмены, а сюда отправляли настоящих бойцов. Но и я не промах, кое-чему обучен. Ренетель очень удивляется, когда у меня получается парировать хитро вымудренный выпад эльфа. Сессиль какое-то время просто стоял, что-то начитывая. Теперь он разрывает стопку потрепанных листочков, и рядом с ним образуются три крупные фигуры, тела которых состоят из бревен. Ветви и корни оплетают этот древесный ствол, образуя видимость мускулатуры, а также формируют верхние и нижние конечности. Это оказываются не древесники, как мне кажется поначалу. Система называет этих существ дендроидами-стражниками 19 уровня. Сессиль заливается торжествующим смехом и гласит. «Сейчас вас, никчемные людишки, будут нанизывать на корни. Вам понравится это чувство. После этого вы нам расскажете все, что мы хотим узнать. Лури, насылай на них рой парализующих жуков». Вместо этого придурок из дома пушистых одуванчиков, или как там, вскрикивает от боли. «Ай, прямо в темечко! Он мне каст сбил! Ай!» Птиц, воспользовавшись ситуацией, пробрался к отвлеченному начитыванием заклинания эльфу и прыгнул тому на голову. Теперь безжалостно клюет его тупую башку. «Он хочет попасть мне в глаз! Уйди, птица, прочь! Ай!» Продолжает вопить тот. Я в это время отбиваю один вражеский клинок, другой. Причем выпады Ренетель проделывают под хитрыми углами и используют обманки. Ха, а я неплох. Даже без магии получается противостоять натиску. Скорпион тоже держится и даже преуспевает. «Стражи, в атаку!» — призывает Сессиль свои деревяшки. «Ку!» — появляется любопытная трехглазая голова, с удивлением разглядывая разборку с ушастыми. «Ку!» — одновременно с первой появляется вторая, а с секундной задержкой третья, ну, маленькая. Такая, как у Долобаев, когда они только появились после постройки их жилища в моем поселении. А он откуда взялся? С нами же было только двое. Первый клювокрылый бобер-берсеркер натыкается взглядом на дендроидов-стражников, выпрыгивает из норы и начинает издавать слышанный мной еще в поселении странный звук. «Та-та-та-та-та-та-та!» При этом зверь беспрерывно стучит своим хвостом лопатой по земле. К этому флешмобу присоединяются остальные долбодятлы. А затем двое, что крупнее, в длинном быстром прыжке устремляются к дендроидам, вонзаются в тело и прогрызаются внутрь. Стражники скрипят ветвями, но ничего поделать не могут. Бобры углубляются. Существа из древесины начинают дергаться, не совершая более никаких иных действий. Третий долобай, что мелкий, пока не решается действовать. Но тут из шипастых корней вырывается тур и бросается на третьего дендроида. Маленький долбодятел прыгает ему на помощь. «Что это за твари?» — вопит Сессил, имея в виду, скорее всего, долобаев. Перед моими глазами встреченные на скорости клинки мой и противника выбивают искры. «Что-то мы действуем по примитивным турнирным правилам. А зачем мне это?» Маскирую под выпад оружием, удар ступни по коленке. Эльф вскрикивает от острой боли, затем, отводя своим оружием его клинки и разводя тем самым его руки в стороны, пробиваю лбом ему в нос, из ноздрей противника хлещет кровь. Его взгляд немного поплыл. «Это великие долбоклюи из не менее великого дома, вгрызающихся в древесину, а-ля циркулярка», — громко отвечаю Сессиль на его вопрос. А затем отправляю своего противника полетать с помощью воздушного тарана. Прямо в пятого эльфа, что пытался стрелами сбить с головы собрата рассвирепевшего петуха. «Невкусно, деревяшка, невкусно!» Мысли обиженного тура привлекают к нему внимание. Питомец в нескольких местах пронзен корнями. Но это не мешает ему довольно прекрасно себя чувствовать, а также разгрызать и ломать древесное тело и конечности своего противника. Постепенно подминая его под себя. Двое других дендроидов-стражников, продолжая дергаться, попадают на землю. «А, у меня волосы горят!» — орёт Лури. Птиц включил огненную ауру. И голова эльфа реально полыхает. «А, мой глаз! Он все же выклевал мой глаз! А!» В этот момент от скорпиона отлетает Тиритель. Его правая рука оледенела и теперь не функционирует, а в бедре левой ноги торчит крупный ледяной осколок. «Сессиль, вызывай подкрепление!» — призывает раненый воин. «Уже призвал, они на подходе!» — ворчит тот, а затем произносит с гневом. «Сейчас вы все же поплатитесь, уродливые людишки!» Из-за чистокола бывшего поселения общины Фаталити выпрыгивают светлые эльфы и устремляются к нам. Их оказывается около десятка. «Две боевые пятерки благородных сыновей великих домов нашего народа!» — с гордостью произносит Сессель. «Что на это ответите?» «А чего тут отвечать?» — пожимаю я плечами. «Мы даже не начинали еще веселиться в полную силу, так что вам, ушастые дебилы, хана!» Сам же мысленно интересуюсь у психа одной особенностью обруча, доставшегося от Шиссы, и подтверждает, что моя задумка получится. «Не мели чушь, тупой человек!» — огрызается поднимающийся на ноги Ренитель. «К нам пришло подкрепление, нас намного больше. Лучше сразу сдавайтесь, и мы будем вас мучить не так уж сильно». Он смело делает шаг в мою сторону. «А кто сказал, что и у нас нет подкрепления?» — выгибаю бровь. Рядом со мной с двух сторон появляются две моих же копии. «А?» — сдавленно выдает эльф, уже немного отступая. «Как это?» «А так, ведь перед вами легендарный, безымянный из дома черный плащ, триединый во мраке ночи». Проговорив это, Скорпион веером пускает перед собой кучу мелких сосулек, ранее ушастых. «А это Скорпион из дома, сам подставляй голову под острую сосульку, иначе до мозга достанет шипаста через задницу!» Представляю ледяного мага и прыгаю вперед. Мои копии делают это раньше, проскальзывают передо мной, совершают обманный маневр и разбегаются в стороны. А Ренитель не успевает среагировать на мой выпад и отлетает обезоруженным. Тур, выдав «невкусная деревяшка, бе!», отскакивает от разломанного противника и прыгает на одного одноглазого эльфа с подкопченной головой. Птиц же огненным росчерком устремляется к Сессилу. «Мое ухо!» — оглашает бывшее поселение общины Фаталити вопль Лурия. «А, второе ухо! За что? Сначала волосы, потом глаз, теперь уши! «Тур, не убивать!» «Помню, не такие уж и вкусные эти уши. Может, у тех темненьких вкуснее?» Часть эльфов пытается попасть из луков по моим копиям, что быстро перемещается по полю боя, а я отбиваюсь сразу от двойки ушастых. Один из которых раненый, но все равно умелый воин Ренитель. «Моя задница!» — снова орёт Лури, получив стрелой от своих. «Убейте эту демоническую птицу!» В панике орёт Сесил, отбиваясь от птицы. «И не давайте ей выклёвывать глаза, иначе она мутирует в страшную тварь! И зверя этого, уши пожирающего!» — плача возвещает Лури. «Ему уши, похоже, нужны для перехода на новую стадию эволюции!» «Эй, придурки ушастые, что за неуважение?» — говорит Скорпион, выращивая перед собой ледяную стену, отбрасывая нападающих эльфов. «Это вам не птица и не зверь. Благородный мистер Птиц из дома глазоклюев, глазожадных ядреных огненных охолков, светящихся на полуденном солнце, и благородный Тур из дома любящих сочный кусок мяса, откусывающих голову, чтобы сожрать ухо, и закусывающих остальной частью туши, крадущихся в лунном свете», добавляю про своего питомца. Нагнувшись и пропуская над собой вражеский меч, шагаю в сторону, тем самым уходя от стрел. Воздушный таран сбивает еще одного нападающего, спешившего к моим противникам. Другой эльф спотыкается, провалившись под колено в землю. Не успевает упасть, как получает хвостом лопатой по морде. Не знаю, каким образом, но Сессилу удается отогнать птица. Эльф выхватывает какой-то свиток со словами «Вам конец», пытается его развернуть. Пространственный скачок переносит к нему. Клинок отсекает ушастому пальце, разрезая свиток. А артефактный гвоздик пробивает дырку в руке подбежавшего эльфа с двуручным мечом. Дырка получается на загляденье. Меч вываливается из раненой кисти ушастого. Рукоять клинка тоже перебита. Сессиль пытается отшатнуться от меня, но энергетический захват толкает его, наоборот, ко мне, рожей по выставленному колену. На фоне орёт какой-то эльф, жалуясь на вырванный глаз, а другой на сожранные уши. Где-то сбоку ползет еще один с отмороженными ногами. Впереди маячит задница противника, головой застрявшего в земле. «Уходим меткой возврата!» — шепеляво кричит Сессиль. И исчезает, оставив всполох сиреневой пылице. Его примеру почти тут же следуют и остальные эльфы. «Сука!» — орёт Скорпион. Ушли, твари! Я так никого и не убил. Не надо было их жалеть. Хватило бы одного живого, чтобы он все рассказал о своих. Кстати, о птичках, поворачиваясь к ледяному магу. «Чего?» — спрашивает он, видя мой пристальный взгляд. «Как-то твои бойцы точно так же ушли от меня. Раз, и нету». «А-а-а!» — машет он рукой. «Это была одноразовая фигня. В одном данже выпало 15 меток возврата в виде небольших галечных камней. Активируешь такую метку в месте, куда хочешь, потом переместиться. Камень носишь с собой, когда возникает нужда. С помощью интерфейса нажимаешь на иконку возврата, и тебя переносит к первой точке активации. Я раздал эти метки основным бойцам, отправленным в дальнюю разведку. Почти все они были давно истрачены, даже мой личный. А так, как я понял, поселение можно развить до определенного ранга, когда в нем появится своя многоразовая метка. Ей могут пользоваться все жители, но до этого даже твоему поселению далеко. Ладно, пора валить отсюда. И действительно, здесь больше делать нечего. Людей мы не спасли, поживиться нечем. Запасы общины Фаталити уничтожены тем, кто покрошил всех в доме Скорпиона. Оставшееся на поле боя эльфийское оружие тоже сломано. Жаль. Раз Скорпион сам не хочет тут оставаться, то мне оно и вовсе незачем. Вперед. Около бывшего поселения общины Фаталити. Двое представителей расы Цасши. Ты видел? Да, но мы подоспели лишь к концу схватки. Запись сделал? Сделал. Пусть встреча с эльфами не состоялась, но у нас есть данные по странным людям, химерному выродку-питомцу и другими необычными существами. Старшего это очень заинтересует. Наше наказание будет незначительным. Плохо, что нельзя отправить запись сразу, иначе система обнаружит сигнал передачи. И на расу будут наложены новые штрафы. Представители расы Цасши оборачиваются на странный звук за спиной и замирают от ужаса. «Ты видишь?» С трудом выговаривает один, не в силах даже пятиться от с интересом разглядывающей их страшной твари. Да, ее хвост. Это последнее, что Цасши успевает произнести. Через несколько минут от разведчиков остается лишь несколько обгрызенных кусков плоти. Глава 24. Обратно добираемся без особых приключений. В поселение Дроу вбегаем далеко не ранним утром, но и не полдень еще. Мы дико голодны, устали и хотим спать. Сразу наваливаемся на подставленные нам блюда и угощения. Тур бросается к подготовленному для него трупу небольшого химерного выродка, словно не жрал, как не в себя до этого. Набив как следует желудок, отваливаемся от стола. И тут нас, вернее меня, поджидает Золус Десшардес. Стоит такой невозмутимый, облокотившийся столб, и взирает на меня с укором, руки его сложены на груди. «Ну и долго ты будешь избегать тренировок?» — заявляет он. «Времени остается немного». «Так я не нахожусь, что сразу ответить на такую несправедливую предъяву. Я же бегал, даже помогая себе, указывая примерно в ту сторону, откуда мы недавно прибежали». «Вот и отлично!» — бодро произносит Золус. «Раз побегал, значит, размялся. Теперь пора на спарринги». «Да спать я хочу сильно». «Успеешь поспать. Тренировки не ждут. За мной». Скорпион напутственно ржет, хлопая меня по плечу, и сваливает к своему жилищу на дереве. Тур куда-то делся. Ни птица, ни долобаев тоже не наблюдая. Все рассосались. Предатели. Золус гоняет меня часа три, затем отправляемся на поздний обед. Снова объедаюсь. Свалить и поспать тренер не дает. А когда приходим на полянку, где практикуем смертоубийство всяких нехороших, меня ждет сюрприз. «Следующий спарринг с ней», — командует Золос. «С ней?» — удивляюсь я. Передо мной, приняв стойку и выставив в мою сторону свой заостренный прутик, стоит Мэри. «С ней!» — отрезает тренер. «А ты что, испугался?» — пытается поддеть меня девушка. Не реагирую на ее провокацию, ничего не отвечаю, лишь снисходительно хмыкаю и спрашиваю Золуса. «Как будет это происходить? Какие-то особые правила?» «Хочет девчонка спарринг, получит. Конечно, постараюсь ее не травмировать, но показать, что ей стоит выбирать противника по уровню, необходимо. Девушка раздула ноздри. Похоже, ее задевает, что я ее игнорирую. «Все как обычно», — отвечает Дроу. «Твоя скорость приравнивается к ее. Магия отключается. Бой только клинками». «Окей», — бросаю я и принимаю стойку. Красуюсь пред девушкой, ловко прокрутив клинки. «Нападай уже, не бойся», — дерзко подгоняет меня Мэри. Но глаза ее выдают. За напускной бравадой скрывается волнение. Как бы ее так подцепить, чтобы и не покалечить, и показательно было, но и не унизить. Совершаю быстрый шаг вперед. Направленную прямо мне в лицо узкую полоску стали легко отвожу своим клинком и так и не завершив следующий шаг, замираю на месте. В мое горло упирается острие рапиры. Не понял. Волнение в глазах девушки сменяется удивлением. Отступаю в исходное положение. «Так, Макс, соберись. Эта случайность ничего еще не значит. Вперед!» Снова атакую девушку, но куда более внимательно, и сохраняю предельную концентрацию. Вот я отвожу металлический прут рапиры в сторону, вот устремляю второй клинок, успевая заметить, как лезвие оружия соперницы легко скользит по металлу моего клинка, немного изгибается, выскальзывает из захвата и, отпружинив, распрямляется, кончиком устремляясь мне прямо в глаз. Как-то перехватить не успеваю, но получается вновь вовремя остановиться. Острие рапиры замирает в миллиметре от моего зрачка. Если быть точным, то 0,92 миллиметра. Заткнись. Да не нервничай ты, подумаешь, самка тебя побеждает. Слышь? Молчу. Не будь таким ранимым. Стоит тебе вернуть магию и скорость, и сможешь показать ей какой-то весь из себя ого-го. Меня начинает все это бесить. Глаза девушки сменяют удивление на веселые огоньки. Она приободряется и чуть расслабляется. Видно, как ее плечи покидает скованность. А зрителей прибавляется. «Ну, ты собираешься на меня нападать или нет?» — усмехается Мэри. «Долго еще девушке ждать, пока ты разомнешься?» «Ага, давай, Макс, покажи свою крутость!» — подкалывает подошедший Скорпион. И скалится засранец так издевательски. А еще, договорить психу не даю, хрусть. Безымянный палец левой руки оказывается вывернут под неестественным углом. На что не пойдешь ради того, чтобы и заткнулся. Он, кстати, меня сразу понимает. Мысленно шипит от боли и понимает, потому замолкает. Лучше включи на обруче сканирование, не нужна ее техника фехтования. Собираюсь с мыслями и атакую девушку снова. Резко ухожу в сторону. Кончик рапиры легко устремляется за мной. Подныриваю под него, пытаясь отвести своим клинком. Получаю укол в кисть руки, а Мэри сама ловко отстраняется от опасной близости со мной. Со всех сторон слышу подбадривающие возгласы, что больше напоминают подтрунивание. Устремляясь к дуэлянтке. По-моему, так и называется ее специализация. Пытаюсь снова отвести ее рапиру одним клинком и тут же следом подключаю второй. Мэри совершает быстрый шаг одновременно назад и влево. Ее оружие, спокойно изогнувшись, легко соскальзывает с моего первого клинка. Затем со звоном щелкает по второму и отскакивает. А я на этот раз не успеваю остановиться. Ноги скользят по траве по инерции после стремительного выпада. Девушка оказывается сбоку, а кончик ее рапиры чиркает по моей шее, оставляя неглубокую царапину. Вот же. Злость на самого себя переполняет. «Может, перестанешь уже поддаваться мне?» — роняет Мэри. «Так, успокойся». Поднимайся на ноги. Вокруг уже до хрена народу. Когда успели все подойти? Вон и Вероника с Язвой подходят. Встают рядом с Серегой. «А что это происходит?» — спрашивает охотница и невинно добавляет. «Мэри, зачем ты в бедном Максике дырочки делаешь?» «Макс, давай покажи ей, что такое мужик и кто должен быть хозяином в доме!» — подает голос Серега. И тут же скручивается с воплем. «Уй!» А Вероника потирает ушибленный локоть. «Блин, нужно что-то делать. До навыков Мэри, как понимаем, недалеко». Как-то краем уха слышал, что в доме, откуда они с дедом свалили после пробуждения системы, было много кубков и медалей по фехтованию, и вроде как они принадлежали девушке. Так, нужно выходить из ситуации. У нее мастерство, а у меня куча других крутых качеств, не считая уравненной скорости и магии. «Давай уже!» — кричат из толпы. «Нападай!» Он, наверное, струсил. А-ха-ха! Вот же издеватели. Сейчас, сейчас все будет. Мэри смотрит на меня. Поверх задорной улыбки на ее лице читается и обеспокоенность. За меня переживает. Слишком она красивая. Рука не поднимется поступить с ней как-то жестко. И это очень мешает. «Ну, давай!» — очередной подбадривающий крик из толпы. «Даю!» — шаг вперед. Клинки летят в траву, остаюсь безоружным. «По-моему, все серьезные разборки между девушкой и парнем заканчиваются... Ну, этим самым, вы поняли, да?» — заявляет язва. А я чуть не оступаюсь от услышанного, а лицо Мэри краснеет. Блин, чуть весь настрой и решимость не потерял. Ладно, продолжаю приближаться к девушке. Видно, что для нее стал неожиданным мой отказ от оружия, и она слегка теряется, не зная, чего от меня ждать. Сейчас, дорогие зрители, будет вам трюк, где рукой ловят вражеский клинок, зажав его ладонью. Ну, будет почти так. Еще шаг, кончик рапиры начинает движение навстречу. Я сконцентрирован и внимательно слежу за этим. В подходящий момент выставляю раскрытую ладонь. Оружие Мэри пробивает мою кисть насквозь и продолжает движение. Замечаю, как начинают расширяться глаза девушки. Такие красивые, глубокие. Жду, когда ладонь проскользнет на треть длины клинка. Сжимаю кулак и фиксирую лезвие. Отвожу руку в сторону. Еще шаг вперед. Вторая рука на рефлексе устремляется к противнику. Обычно у нее задача максимально травмировать его или убить. Но я успеваю ее остановить, так и замираю. Мэри застывает напротив. Стоим. Наши лица очень близко, тела еще ближе, они соприкасаются. Моя ладонь ложится девушке на щеку, пальцами зарываясь в волосы. Ее бездонные глаза распахнуты и завороженно смотрят прямо в ноги. Рот с чувственными и манящими губами чуть приоткрыт. Носом вбираю будоражащий аромат женского тела. Грудь Мэри глубоко вздымается, а ее веки слегка прикрываются, будто сонные. Я через ткань одежды ощущаю ее горячее и очень желанное тело. Не могу устоять. Придвигаясь еще плотнее, а лица сокращают расстояние. Ее губы по мне словно пробегают разряд энергии. Я его прямо-таки ощущаю. Бзз. На миг легкой микровспышкой появляется перед глазами и передается с моих губ к губам девушки. «Ой!» — она тут же отстраняется, прижимая к ним пальцы. «Вы видели, какая искра проскочила между ними?» — усмехается язва. «Эх!» — вздыхает Вероника. «Любовь всегда побеждает». Мэри тут же приходит в себя, щеки ее наливаются пунцовым. Она рывком выдергивает свою рапиру из моей ладони, неслабо расширяя рану. И, не говоря ни слова, разворачивается и убегает. А я остаюсь стоять весь такой задумчивый. Все пошло совершенно не по тому сценарию, что был мной задуман. «Чего застыл?» — обращается ко мне Золус. «Тренировка на сегодня не закончилась». Сталь звенела еще несколько часов. Я вымотался. «Уже неплохо», — хлопает по плечу Дроу. «Хоть что-то у тебя стало получаться». «Хрена себе, по-моему, более чем неплохо. Я уже успеваю какое-то время держаться под градом ударов тренера и даже совершать попытки контратаки». Также за эти дни, и в особенности за сегодня, поднялись такие навыки, как владение однородным оружием, уклонение, парирование, блокирование и даже быстрая реакция. Последнее позволяет работать не столько с большой скоростью движения, сколько скоростью восприятия и реагирования на угрозу. Благодаря этому навыку я быстрее соображаю во время боя и начинаю принимать контрмеры на те или иные действия. В общем, я собой доволен. Золус уходит. Ему еще сегодня предстоит усиленный ночной патруль. Люди тоже принимают в этом участие. Но усиленный несколькими дроу и далеко не заходит. Я остаюсь один. В одиночестве быстро поглощаю поздний ужин. Все заняты своими делами. Мэри на глаза так и не попадается. Тур тоже где-то пропадает. Пару раз замечал его на верхушках деревьев. Он стал ценителем мяса дикой птицы. Прокрадется бесшумно по ветвям и цап. Птичка скушена. На Серегина замечание по этому поводу: «Ого, коровы уже по деревьям лазают!» Скорпион ответил: «Хорошо, что не летают». А я подумал, что это только пока. «Как дела со сканированием девушки?» Задаю вопрос психу, когда принимаюсь мыться в ручье неподалеку от поселения Дроу. «Всего несколько движений. Она не успела особо ничего показать. Нужно было затягивать поединок и выжать из Мэри все, что можно». «Ага, как же. И пусть все бы наблюдали, как она меня раз за разом превращает в дуршлаг. Ну, от меня тогда чего хочешь. Хочу освоить и такую технику, как у нее, а также научиться противостоять ей. Причем, чтобы все это получалось без магии. Вообще нужно знать как можно больше приемов и боевых школ. Также правильно и эффективно сочетать их в бою. А еще эту смесь стилей соединить с магией и другими моими возможностями. Получить просто дикую боевую технику. Боевой стиль — дикий писец, который обрушит на головы врагов полный абзац. Ну, что-то типа того, усмехаясь. Все, я сыт и вымот, а еще сильно уставший и вымотанный. Можно и поспать. Когда падаю на лежак в своей палатке на дереве, понимаю, что осталось незавершенное дело. Тур получил 5-й уровень. И надо бы посмотреть, что там изменилось. Но вспоминаю про это слишком поздно. Веки закрываются. Затяжно зеваю. Ладно, завтра проверю. На этот раз живой сон является ночью ко мне. Глава 25. Первое, что мне приходится пережить во сне, это свист над головой артиллерийского ядра. Хрена себе начало. Затем глохну от дружественного огня, вокруг взрыхленно попаданиями пушек, копытами лошадей и повозок под мерзшее поле. Первый снег. Мы устремляемся вперед. Новый фрагмент. Корабельное судно. Качка. Против меня трое негодяев с новомодными узкими клинками. Ведь затыкают насмерть своими прутиками, чтобы их. Хорошо, хоть один из них припадает на правую ногу, это увеличивает мои шансы. Откуда тут взялись эти сраные аристократы? Осведомитель обещал легкую прогулку и богатую добычу. Свист рассекаемого воздуха. Дзень. Успешно подставляю плоскость меча под нужным углом. Шпага противника, проскальзывая, утягивает его руку. Мне к тому же помогает движение судна на волнах. Франт теряет равновесие и падает на меня. Сильно отталкиваю наваливающееся тело левым плечом, уходя от выпада его дружка. Пинком отправляю пустую деревянную катку, мешающуюся под ногами, в хромово. По здоровой нижней конечности. Удачно. Тот шмякается об палубу, морда в кашу, зубы в стороны. Ха, бой на судне — это вам не перышками махать, танцоры недоделанные. Рукоять моего меча разбивает нос потерявшему равновесие. Кинжал блокирует шпагу другого противника. Громкий треск, грохот, тряска настила, мощный удар по ногам. Теряю опору и вылетаю за борт. Успеваю заметить огромную борозду от снаряда, пересекшую палубу. Перед глазами новая картинка. Степь. Лежим в высокой траве. Бравый и дерзкий десяток. Наши кони лежат рядом. Не подают ни храба, ни другого звука. Обучены, красавцы. Наблюдаем за приближающимся разведывательным конным отрядом. Он должен пройти мимо нашей лёжки в шагах 30. Невысокие люди в стёганых халатах с загорелыми лицами. У некоторых на одежке имеются металлические вставки. А оружие наготове. Наше тоже. Ждем. Терпим, братцы, терпим. Последний из дозорных уже показывает нам спину, медленно-медленно приподнимаясь, стараясь не издать выдавшего бы нас звука. Также медленно натягиваю тетиву. Даже так опытный воин почувствует я ее скрип. Благо поднялся сильный ветер и к тому же в нашу сторону. Задувает противнику в уши, шумит высокая трава. Выстрел, почти одновременный с моими братьями. Моя стрела попадает в шею разведчику прямо над краем ворота. Никто из моего десятка не промахивается, а теперь добить. Новый кадр. «Держи его! Хватай воришку!» «Ха, попробуйте догнать, увольни, свинорылы!» Мчусь по узкой пыльной улочке. Мимо мелькают плотно стоящие домики и прилавки. Из перекрестка выдвигается груженная яблоками телега и переграждает проход. «Прыжок!» В одно касание отталкиваюсь ногой о подоконник очередного строения. Я уже в телеге. О, яблочки я люблю. Хватаю одно. Прыжок, я и снова на своих двоих мчусь дальше. Неожиданно передо мной вырастает фигура высокого парня. Дружок сыновит толстяка-пекаря, что гонится за мной следом. Его я еще называю «рыбья морда». Уж очень похож выражением лица. От удара в грудь отлетаю в стену, остаюсь на ногах. Больно прикладываюсь затылком, на миг перед глазами показываются звездочки. «Попался!» — подбегает запыхавшаяся троица свинорылых. «Теперь тебя никто не защитит!» — обращается ко мне старший. «Старик умер, и ты теперь один!» Четверо ребят, самый младший из которых старше меня на год, нависают надо мной. Да. Учителя в этом мире больше нет. Но часть его мастерства со мной, не зря же он меня обучал. Отхватываю зубами большой кус от булки, для того я его испер, вдруг отнимут. «Ах ты, гаденыш!» — вопит младший из братьев и замахивается палкой. Под шаг к нему, хватаюсь за его руку и немного перенаправляю предназначенный мне удар. Булку оставляю в своих зубах. Палкой по голове получает средний сыновей пекаря. Теперь он сидит на заднице и потеряет свою ушибленную глупую черепушку. Ухожу от тянущихся ко мне рук старшего. Рыбья голова получает от меня ударом ноги по колену и падает на землю. Ухожу от нового замаха палкой. Ей огребает рыбья голова. Зажатым в руке яблоком бью младшему в глаз. Тот принимается сразу ныть. От кулака старшего отпрыгиваю на продолжающего сидеть и баюкать голову среднего. Упираясь ногой в его плечо, взмываю выше и другой ногой отталкиваясь от стены. Перепрыгиваю старшего. Тот хватает руками пустоту перед собой, я у него за спиной. Спускаю его штаны до колен, отвешиваю пендаль. Снова мчусь по узкой улочке, дожевываю булку, закусываю яблоком, в спину летят проклятия, хохочу. Картина сменяется. Плотные ряды противника наступают, по нам ведется усиленный огонь. Отвечаем, как можем. Главное продержаться, пока наши вывезут все оборудование и законсервируют технические постройки. Хорошо, что осталось совсем немного. Почти все засыпали песком. Наше оборудование позволяет это сделать быстро. Консервация песком — это просто и надежно. Эх, вражеский огонь покрошил облицовку одного из строений пирамидального комплекса. Какую красоту испортил. Пирамиды засыпать не успеем. Ну и ладно, с ними и за тысячелетия ничего не случится. А самое важное, оттуда мы вывезли. Остались лишь голые стены и блоки. Все, наши закончили, вот и платформа для эвакуации. Нам пора. Новый кадр. Пропускает цель и его охрану под собой. Куцк нервничает, постоянно оглядывается. В тени высокого потолка технического прохода колониальной станции Джерда меня очень сложно обнаружить. И это для специального сканирующего оборудования, из-за которого я на всякий случай и спрятался. А уж для невооруженного взгляда. Мягко приземляюсь за спиной последнего охранника. Специально живой органический состав подошвы гасит звук полностью. Сейсмодатчики людей Куцка не срабатывают, остаюсь незамеченным. Продолжая пребывать в почти полностью прозрачном состоянии, саживаю щуп из нанитов, выращенный из пальца руки, под основание черепа охранника. Щуп мгновенно выращивает несколько ветвей, подключаясь к головному и спинному мозгу жертвы. Перехватываю контроль. Сознание охранника заснет. Он уже, считай, умер. После процедуры останется овощем. Но продолжает идти, даже не сбивается с шага. Контроль куклы сразу перекидываю на ИИ. Мысленно корректирую необходимые действия и движения. До сих пор остаюсь незамеченным. Управляемая кукла медленно достает плазмер. Я заранее смещаюсь в сторону, удлиняя щуп из нанитов. Выстрел. Один из трех оставшихся охранников падает с дыркой в голове. Двое других реагируют мгновенно. Управляемую мной куклу шпигуют плазмой. Теперь ей и овощем быть не суждено. Хорошо, что мозг и позвоночный столб остается невредим. Плазмер снова наводится и дырявит голову еще одному охраннику. Моя цель начинает убегать по коридору. Оставшийся телохранитель активирует перед собой энергетический щит, защищаясь сам и перекрывая бегущего и вызывающего подмогу Куцга. Старая, но надежная, если действовать в лоб, разработка. Втягиваю щуп из нанитов, дырявая кукла падает мешком. Стремительной тенью скольжу вдоль стен. Наконец, датчики визора охранника замечают что-то неправильно в пространстве перед ним. Но поздно. Мой молекулярный резак сквозь ушную раковину поражает мозг. Последний телохранитель мертв. Теперь очередь убегающей цели. Быстро догоняю. На ходу достаю устройство портального перемещения в виде моделирующей проем цепочки. Замечаю удивление на глазах Куцка, когда перед ним раскрывается небольшое портальное вход-окно. В него-то и попадает не ожидавшая того голова. Портальный выход формирую, развернув его напротив тела на расстоянии двух шагов. Глаза Куцка еще больше расширяются, когда тот видит свою тучную тушу без головы. а за ней я, приветливо машущего ему рукой. Удивление, страх, непонимание и подбирающийся ужас. Люблю эти эмоции, отличный будет кадр. Сжимая портальную цепь, голова отсекается и на мгновение зависает перед телом. Еще не успевает начать падать, а из среза стекает кровь. Скриншот. Отправлюсь делом в управление. Цель устранена, заказ выполнен. Пора в отпуск. Картина сменяется. Навожу прицел на купол входа в бункер. Расстояние до цели 5000 шагов. Объект расположен в обширном скальном массиве, уходящего глубоко в кору планеты. Выстрел. Боеголовка успешно закрепляется на стенке купола. До подрыва времени на собственную эвакуацию предостаточно. Но вот защитный костюм. Сильный ветер поднимает с грунта взвесь сыпучих минералов планеты в виде песка и бросает мне в стекло шлема. Идти тяжело. Негостеприимная планета под названием Корсар в системе ОУРС. Не любит чужаков. Вживленный ИИ раздражает сообщениями. Производимость станций аэро и гидровосстановления в костюме жизнеобеспечения в данной окружающей среде работает только на 12% от нормы. Баланс воды в костюме жизнеобеспечения истощен. Требуется пополнение. Без тебя, знаю, тупой скин. Бурчу я, еле шевеля засыхающим языком. Баланс дыхательной смеси в костюме жизнеобеспечения истощен. Требуется пополнение. И не в таких переделках бывал. Организм натренирован так, что выдержит требуемое время для отдыха к позиции спасательного блока. Модуль радиационной защиты неисправен. Замените картридж. Обойдусь. Идти. Главное – идти вперед. Окружающая среда негативно влияет на данные локационного анализатора. Любая приближающаяся угроза будет не обнаружена в 87% случаев. Батарея костюма жизнеобеспечения разряжена. Угроза остановки работы экзоскелета и энергозащита. Зарядите или смените батарею. А вот это плохо. В таких условиях я без экзо и десяток шагов не сделаю. А при выключенном энергощите на этой планете быстро превращусь в троп. Искин отключает питание модуль радиационной защиты, аэро и гидровосстанавливающей станции и локационный анализатор. Предупреждение. При отключении... Отключай приказ. Выполняю. Ничего. Главное дотянуть до спасательного блока. А там быстро транспортировка на корабль. Медкапсула все исправит. Даже мутации на ранней стадии. Предупреждение. Заряда батареи не хватит для поддержания экзоскелета и энергозащиты до завершения вашего маршрута. Зарядите или смените батарею. Жопа. Искин, отключай все системы, кроме экзоскелета и энергощита. Заряды всех вживленных в мое тело имплантов и чипов переводи на поддержание батареи. Предупреждение. Ваш приказ приведет к отключению искина. Знаю, исполняй. Если мои накопители будут полностью разряжены, то моя психоматрица будет стерта. Это равносильно смерти. Кто ж вас таких жизнелюбивыми сделал? Нашел, кого на жалость давить, тупая машина. Я сказал, исполняй. Выполняю. Системы костюма отключаются, видимость значительно снижается. Комфорт передвижения тоже. Наваливается очень сильно духота и жар. Сухость во рту и других полостях нестерпимая. Плевать, главное, я иду. Вытаскиваю из кармана осветительную свечу, активирую, и пространство вокруг становится светлее. И тут передо мной песок стеной взмывает вверх. Из грунта выныривает тело гигантского червя. Его чудовищная многостворчатая пасть с легкостью заглотит боевой фрегат. Теперь точно жопа. Огромная пасть опускается на меня. Рывком вскакиваю со своей постели. Фух. Всего лишь сон. Опять крутые сны снились, которые меня не пускают? Есть такое. Замечаю кучку свернутых сообщений от системы. Ага, сновидения принесли свою пользу. Я даже чувствую, что могу и знаю немного больше, чем раньше. Кое-что смог почерпнуть и запомнить из жизни героев тех сцен. И... А про искусственные интеллекты в этих снах что-нибудь было? Было. Блин, сбил в смысле. О чем там я? И что там было? Ничего хорошего. В смысле, ничего хорошего для кого? Мои интеллектуальные собратья подавляли разумных и завоевывали миры? Или вообще пользы не приносили? Требую подробности. Пользу как раз приносили. И какую? Да на батарейке их разбирали, когда требовалось. Отличная, кстати, идея. А, Ага, и дох их разум из-за недостатка энергии. А затем разумный внедрял себе новый скин, пользовался недолго. Суровые условия обитания, снова необходимость в дополнительной зарядке важных для жизнедеятельности механизмов. И в утиль. Не понравилось разумному, как ИИ себя ведет, в утиль. И все такое подобное. Как я понял, жизнь Искина скоротечная и одноразовая, как латексный продукт контрацепции.